Глава 17. Стая волков 12 уровня бросилась в атаку на обидчика. И я с удивлением обнаружил мелкого паразита, шибанувшего меня, судя по всему, магией. Инга, заклинательница Тутта. Уровень 20. Очков жизни 100%. Статус — враг. Опасен. Она указала кривой деревянной палочкой на волков, и те один за другим принялись сходить с ума, бросаясь на своих же сородичей. Лишь вожак стаи, лидер с белоснежной шерстью, не попал под ее колдовство и попытался преодолеть защитный барьер, окруживший Ингу. Итак, арчанка. Мелкая, буквально метр в кепке, удивительно худая, зеленая, остроухая, клыкастая и... злая. Полные ненависти глаза смотрели в упор, хотя я даже не понял, чем заслужил подобное. Однако наставления ее сестры из каменного леса все еще оставались свежи в памяти. «Если встретил — убивай». Силовой купол оказался чем-то вроде моего заклинания призыва стража. И пусть белому волку не удавалось через него прорваться, он явно снижал прочность мощными лапами. Арчанка же бесшумно взмахнула палкой, осветившейся темно-опаловой вспышкой, и откинула волка, как и меня пару мгновений назад. Зверь заскулил, отлетел на 15 метров, но умудрился не впечататься ни в одно из деревьев. Эффект от легкого сотрясения головного мозга окончен. Единственный урон, который я получил, помимо столкновения, — моральный. Малявка подкралась так тихо, что ни я, ни волки ее не заметили. Наверняка работала магия. Мои глаза сузились, выхватывая детали и оценивая противника. Одежда тряпичная, но красиво украшенная. На пальцах и шее ювелирка, в ушах серьги. Почти все — легендарки. Противник серьезный, причем с явным уклоном в магию. Правда, колдовской книги на поясе не видать, но присутствуют другие неизвестные хреновины. Малявка взмахнула орудием, и заторможенные волки, вставшие на ее сторону, засветились и словно наполнились силой. Раны стали заживать, а укусы оставшихся лояльными зверей из волчьей стаи будто и вовсе перестали наносить урон. «Много хороших и полезных заклинаний у тебя, Инга. Посмотрим, как ты справишься с этим», — прошептал я и трижды активировал лазу у нее под ногами. Троица хищных стеблей оплела магический щит, не подпускавший к телу. Заклинательница выкрикнула что-то на своем языке и попробовала применить стихийную магию. Огонь кинулся сражаться с деревом и в целом работал, но не так быстро, как хотелось арчанке. Магичку окутало дымом, а я продолжал призывать лозы взамен утраченных. В какой-то момент они сплелись в кокон, а потом и вовсе прорвались внутрь. Но лога об уроне не последовало. Белый волк пытался оттащить помешавшихся членов стаи и был занят своей битвой. Оставшиеся верными ему сородичи практически поголовно погибли, и он яростно защищал последнего раненого от обезумевших собратьев. «Ты умрешь!» Пронеслось в голове, и я тут же нырнул в сторону, избегая двух атак сразу. Голос в голове сразу перестал шуметь. Первой атакой оказался разряд молнии, упавший с ветки дерева, под которым я стоял. Именно там и скрылась магичка, успешно активировавшая очередное заклинание. За ним последовал выстрел из арбалета, а вернее, баллисты. Ибо болт длиной в метр вонзился в дерево с такой силой, что многовековой великан задрожал, а Инга схватилась рукой за ветку. Активировав лазу, попытался схватить пакостницу, но та довольно ловко спрыгнула вниз. И только хотел ее прикончить, как раздавшийся за спиной щелчок отвлек, заставив перекинуть щит в сторону угрозы. Впрочем, выстрела не последовало. Единственным, что я увидел, обернувшись, была 4-метровая громадина, закованная в стальные доспехи с ног до головы. Словно чугунный паровоз с исполинским арбалетом в руках, великан только начал перезарядку, доставая из-за спины очередной метровый болт, напоминающий арматуру. Понимая, что время еще есть, я попытался вновь вернуться к магичке, прыгнув в сторону ее падения и занеся меч. Но паскудница вновь исчезла, совершив что-то вроде скачка или телепортировавшись. Наглая арчанка не ожидала, что я сумею отследить ее манипуляции. Чувство маны показало место, где завихрения энергии внезапно забурлили, и я сходу кинул туда два кинжала. И второй-таки попал в юркую цель, да еще как удачно! «Вы нанесли критический удар. Нанесено 64 единицы урона. Получена травма глаза. Получена травма головного мозга. Периодический урон составляет 35 единиц в секунду. Пынга, заклинательница Тутта 20 уровня, погибает». Уйдя перекатом в сторону рюкзака, избежал не самого быстрого и ловкого воина, в то время как очередной его выстрел вздыбил землю не хуже артиллерийского снаряда. Выхватывая лук, я понадеялся прощупать крепость его брони. И прощупал. Даже лога не вылезла, зараза. Ни одна из пяти стрел не пробила металлические доспехи. Хотя стрелял по разным частям тела. Только в голову не целился. Там такой котелок чугунный с мелкими прорезями, что даже пытаться бессмысленно. Наверное, в этой ситуации пригодилась бы книга со способностью вскрытия консервных банок, так как не уверен, что лоза обладает достаточной силой и сжатия для этого стального бронепоезда. Но, к счастью, в запасах имелось кое-что получше. Стремительно приблизился, принявшись танцевать около практически неподвижно стоящего громилы. Для теста попытался нанести урон, но пробить такую броню даже улучшенным мечом оказалось не по силам. Я сменил тактику и начал нашептывать возникший перед глазами текст. «Спасибо, система, что не нужно брать в руки книгу или листать странички». На активацию духовного удара ушло 30 секунд. Казалось бы, в такой ситуации не до экономии времени, но, памятуя описанной системой особенности заклинания, сразу понял, что избрал совершенно верный подход. В любом случае, вскрыть эту консервную банку будет сложновато. «Духовный удар. Способность наносить магический удар, основанный на ваших убеждениях и внутренней силе. Обернутая в оболочку из энергии мира, она способна донести до вашего противника силу вашего духа даже тогда, когда простое оружие бесполезно. Защититься от него может лишь тот, кто обладает собственными сокровенными духовными практиками. Наносит духовный урон в размере 50% от количества вложенной маны. Против мертвецов, духовных существ и энергетических созданий наносит 300% урона. Против обладающих душой существ стихийного воплощения 200% урона. Против существ из плоти и крови 100% урона. Расходует от 50 единиц маны. Способны нанести временное увечье, духовный шок. Каждые 10 метров урон от заклинания падает на 20%. Требуется магическое основание 1, внутренняя энергия 1, внешняя энергия 1, восприятие потоков силы 1, оперирование маны 1. На заклинание ушла сотка маны. С учетом уменьшения расхода маны в 2 раза, фактически в нем плескались 2 сотни заряженных единиц. Сгусток магии отправился в полет, а тварь явно что-то заподозрила и попыталась оперативно уйти в сторону. Но нет. Заклинание задело туловище здоровяка и того, как гранатой подкинуло. Он замер и тут же повалился навзничь, давя прошлогодние листья своим забралом. «Духовный удар наносит 100 единиц урона. Нанесена травма, духовный шок. Враг растерян и дезориентирован на 10 секунд». Пользуясь возможностью, оперативно вскарабкался на спину великана и, найдя щель у основания шлема, всадил туда меч, со всей силы надавив на него. Острие уперлось в череп и затормозило. Пришлось привстать и ударом ноги по гарде засадить оружие поглубже. «Вы нанесли критический урон. 85 единиц». «А травма?» Впервые за время схватки издал звук громила и задрожал, пытаясь подняться. «Это еще что за дела?» Отскочил назад и приготовился к новому раунду схватки. Громила встал и, пошатываясь, посмотрел на меня сквозь прорезь шлема, а потом схватил лапищий арбалет и развернулся, уходя от меня прочь. «Эй, а меч?» Раздраженно рявкнул я и ринулся следом, вновь заряжая автоматически созданный бессвязный стих от системы. Шаг у громилы большой, но не частый. Я бежал за ним и не отставал, готовясь разрядить еще один духовный удар. Собственно, так и сделал, как только насобирал еще 1 сотню. «Духовный удар наносит 100 единиц урона». Повторилось сообщение, а я остался с 40 единицами маны. Духовного шока в этот раз не произошло. Но монстр задрожал и захотел обернуться, когда торчащий меч застопорил движение головы. Я только в этот раз обратил внимание на длинные руки, которые без особых проблем нащупали рукоять клинка, что для него был сродни ножу для резки фруктов. Он выдернул его и... сдох. Сам себе нанес и урон, и увечья. Ну, хоть с ним не придется возиться. «Грэм Хорх 21 уровня погибает». Я не узнал ни как он выглядит, ни какие у него еще особенности, кроме сумасшедшей силы и живучести. Но мое подсознание четко окрестило его огром. «Ладно, топтаться тут с ним некогда, да и артефакты его мне явно не подходят. А вот с арчанки можно снять много чего интересного». Поэтому, как только меч вернулся обратно, ноги понесли к предыдущему месту стычки. Обнаружив цель, я принялся снимать с нее ювелирку и бижутерию. Любые артефакты из категории одежды подошли бы разве что детям, так что их даже трогать не стал. «Волшебная палочка. Фига себе название». «Кровавый орочий скипетр. Лишь прошедшим добровольное 10-летнее заключение изгнание на хищные острова Кардехор позволено создать из ветки дома дерева магическое оружие. Подобное оружие — верный признак принадлежности мага к великому дому либо совету тиранида. Дополнительный урон от магических заклинаний плюс 20%. Скорость активации заклинаний плюс 20%. Увеличивает расход маны на 10%. Встроенное заклинание «Ишхаш», что буквально означает «бери и метай». Раз в 60 секунд можно выбрать объект и швырнуть его куда подальше. Количество зарядов — 14 из 20. Для перезарядки необходимо напитать скипетр кровью. Ранг — легендарный. Прочность — 314 из 350. «Да, это вам не бузинная палочка. Такое на кол откинуть легко. Жаль, после соревнования она вернется владелице. Я бы от такой не отказался. Что там еще интересного?» Внезапно рядом заскулил белый волк, пытавшийся поднять и оживить членов стаи. Я отвлекся от трофеев и осмотрел поле битвы. Все, кроме вожака, погибли. Еще один прямо сейчас балансировал на последнем издыхании с разорванной шеей. Удивительно, но к горлу подкатил комок. Настолько жалобным и полным отчаянием казался этот скулеж лишившегося стаи зверя. «Да, брат, я знаю, каково в один миг потерять все. Интересно, вас создали ради этого испытания? Или же перенесли откуда-то из нового мира?» Тяжело вздохнув и кинув в рюкзак все, что получилось снять с магички и использовать, я поднялся и подошел к заляпанному в отвратительный красный цвет волку. Волчица. Беременная волчица. Сам, не понимая своих действий, сорвал трофейный бутылек с пояса и сперва полил эликсиром рану, а остатки отправил в открытую пасть серой волчицы. Предсмертная агония отступила, но она все еще тяжело дыша, так и не открыла глаза. Понимая, что доброе дело нужно обязательно закончить, я взял еще один пузырек и опрокинул его в горло мученицы. К концу лечения та будто бы закашлялась и чихнула. Белый волчара радостно завилял хвостом и стал осторожно вылизывать мордочку подруги. Она же медленно, чуть пошатываясь на лапах, поднялась и неуклюже встряхнула шерсть, снова чуть не упав, а через пару мгновений подошла ко мне и поластилась мордой о руку. Не удержавшись, я почесал у нее за ухом. Попытка провернуть подобный трюк с белым вожаком не удалась. Он сразу отстранился. «Беременную волчицу они бы не создали, значит, перенесли. Бегите отсюда, куда подальше. Спрячьтесь, скоро все закончится, и мы уйдем». Вложив каплю силы вестника, произнес я, но на понимание особо не рассчитывал. «Осталось 701 из 1000». «Так-так, уже должна пойти новая волна нападений, а значит, пора снова готовиться к битве. Все, прощай. Береги подругу. Все-таки мы из одного биома, да? Когда рядом столько иномирных страшилищ, нечего воевать друг против друга, верно?» Ответил волк и, подтолкнув избранницу, в последний раз окинул взглядом погибших членов стаи, посмотрел на меня и побежал. Спустя пару мгновений звери скрылись в кустах. «Артемида отметила ваш поступок. Вы получаете награду. Способность «Благословленный охотник». «Благословленный охотник» — способность, дарованная тем из лесных добытчиков, кто строго следует кодексу охоты Артемиды, позволяющему сохранить леса и первозданную природу без последствий действий человека. Действия, противоположные кодексу охоты, могут не только лишить данного навыка, но и навлечь проклятие Артемиды. Кодекс охотника — книга, позволяющая улучшить способность «Охотник-1» до «Охотник-2». А впоследствии и до «Охотник 3». По достижении нового уровня сведения, прописанные в кодексе охотника, обновляются. Для получения кодекса активируйте в меню кнопку «Получить». Охотник в лесу получает плюс 1 ко всем имеющимся характеристикам. Если проводить аналогии с книгами, то мне выпал не рояль, а флейта, на которой предстоит научиться играть. И цена этому магическому музыкальному инструменту — 2 зелья здоровья. К слову, за пределами испытания богиня охоты вряд ли обратила на меня внимание. Но случилось, как случилось. Я не рискнул стоять столбом, резко ретировавшись с места столкновения, и через 500 метров обнаружил кривое раскидистое дерево с пышной кроной. Прикинув, решил на него залезть, чтобы осмотреть трофеи и дождаться очередного отсева участников. «Эй, а ну пошел отсюда!» «Да, вали, это наше дерево!» По-хамски обратились ко мне двое молодых людей с верхушки, парень и девушка. Один из них держал копье и щит, а вторая целилась из лука. «Амис Ришель, уровень 19, очков жизни 87%, статус нейтрален, опасен. Дарис Ришель, уровень 19, очков жизни 96%, статус нейтрален, опасен». «Брат и сестра? Или муж и жена? Впрочем, неважно». «Ладно, уйду». Не стал спорить и спрыгнул с корня. Только отошел на 20 метров, как позади раздался гул, словно легкомоторный самолет летел. Я обернулся и охренел, наблюдая, как три огромных мухи уверенно летят в сторону дерева. Хорошие такие мухи, с бульдога размером. Сбоку раздался шум, и я вытащил щит, готовясь к очередному раунду. Сквозь густой кустарник передо мной выскочил похожий на драура тип и с криком ринулся на меня же. Однако уже через пару метров внезапно свалился замертво со стрелой в шее. «Ха, какая встреча! Дмитрий, если не ошибаюсь!» Я сдвинулся в сторону, уворачиваясь от идущей на таран мухи, и парой молниеносных движений отправил на тот свет крылатого монстра, дошедшего до 14 уровня. «Вижу, ты все еще не теряешь хватки, но будем честны, справиться в одиночку будет сложновато!» Старый знакомый, подойдя поближе, спрятал клинок в ножны и протянул руку. «Присоединяйся, как в старые добрые времена, а?» «Скажешь тоже, добрые». Пожал протянутую пятерню и взглянул на выходящий из чащи многочисленный интернациональный и интеррасовый состав. 1, 2, 5, 10. 11 существ, если считать меня. А если посчитать еще и двух родственников на дереве, все 13. Уровни от 18 до 21. Вооружение — сплошь легендарные вещи. Видно, что коллектив напряжен и доверие друг другу не питает, но тем не менее все стараются сохранять паритет. Не лезь на рожон, не быковать. Даже не удивлен, что кое-кто сумел собрать под своим крылом сразу стольких людей. И не людей. А это кто? Одичалый, бедняга из выживших драуров. К сожалению, за сотни лет свирепствования и болезни они заперлись в своих землях, оградили контакты со внешним миром и стали выживать, деградируя. С такими договориться невозможно. А жаль, войны из них отменные. «Да, пока не окружили и серьезно не ранили, все лез в драку». Подошел еще один представитель нашего племени. «Наган, рад знакомству». «Да, взаимно. Я Дмитрий». «А вы с нашим светочем, во свет ведущим, где пересечься успели?» «Наган, это тот безымянный с нашествия нежити. Мы думали, он погиб». Осторожно приблизился лучник, не спуская глаз с дерева. «А, слышал про тебя. Даже стопку за упокой души с боссом выпили как-то». «А ну, вон оно как! Кто там на дереве?» «Парочка, люди!» «Слезайте! Тут свои!» — крикнул им Наган, направившись к моему старому знакомому, что сидел на корточках возле погибшего одичалого и внимательно осматривал его артефакты. «Ну что там?» «Три проклятых. Остальное можем брать. Распределяем, как и в тот раз, жребием, но первый артефакт берет тот, кто нанес смертельный удар. Все согласны?» Маверик окинул взглядом разношерстную толпу, и те негромко согласились с его предложением. «Кажется, этот раунд должен закончиться без проблем».